Эмилия Грин. Нахал. Эдуард. Заперев дверь, я бросил ключ в карман и огляделся. На первый взгляд ничего не изменилось. Веселенькие кремовые обои, зеркало в футуристической раме, низкая табуретка. 2 года не был в Москве. И когда срочно пришлось вернуться, недолго думая, решил переночевать в старой квартире. Стянул ботинки и хотел уже поставить их на привычное место, как вдруг обратил внимание, что вся полка заставлена женской обувью. Какого хрена? Раньше здесь обитали мои друзья, но 1,5 года назад они переехали жить в Штаты. Насколько я знал, Железнов продолжал оплачивать аренду, так как они со Златой собирались приезжать в столицу по делам. Этот тихушник и словом не обмолвился, что подселил кого-то еще. Нахмурился, ощутив тонкий запах океанического парфюма. Повернул голову, обнаружив на полке белый шарф крупной вязки. Машинально взял его в руки и поднес к лицу. В носу засвербело от невесомой композиции с озоновыми нотками, вызывающей ассоциации с дождливым воздухом и весенней грозой. Несколько секунд неподвижно принюхивался, прямо как медведь из старой доброй сказки. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Хрипло рассмеялся, испытывая чувство волнующего предвкушения в груди. Быстро скинул кожаную куртку, повесил ее поверх голубого дутого пуховика и стал рыскать по комнатам в поисках незнакомки. Наверняка еще спит. За окном только-только забрезжил рассвет. А вот я ни черта не выспался. Всю ночь летел на самолете. Кем бы она ни оказалась, решил от греха подальше предупредить о своем возвращении и уже потом ехать решать насущные вопросы. Однако брови полезли вверх, когда я не обнаружил никого ни в гостиной, ни в комнате Феликса. Стихийные поиски привели к двери моей бывшей спальни. Сердце сжалось в комок от нахлынувших воспоминаний. Когда-то я провел здесь много разных дней и ночей. Счастливых и не очень. Шмыгнул носом, разрываясь от любопытства. Меня потянуло на еле уловимый запах ласкового морского бриза, доносящийся из небольшого просвета между дверью и стеной. «Так кто ложился в мою постель?» Распахнул дверь и сделал несколько уверенных шагов внутрь залитой лучами рассветного солнца комнаты. «Блядь!» — прокусил губу, обнаружив на белоснежных простынях своенравную мажорку Ангелину Железнову. Она лежала на боку, расслабленно причмокивая. «В моей кровати!» Убеждал себя скорее покинуть помещение, но ни черта не вышло. Я одеревенел, блуждая ошеломленным взглядом по ее оттопыренной попке под тонкими кружевными трусами. Безупречная чертовка с ангельским именем. Сероглазое дитя преисподней. Тело всегда очень остро реагировало на ее присутствие, и теперь эта первозданная сексуальность покоилась в моей койке. 5 баллов вселенной за чувство юмора. Неожиданно Ангелина перевернулась на спину, открывая обзор на шикарные сиськи. «Твою мать! Она спит топлес!» Грудь девушки оказалась гораздо больше, чем я мог подумать. Она бы идеально уместилась в моих ладонях. Нервно вытянул руку вперед, но тут же одернул себя. «Какого черта? Я ведь не собираюсь ее трогать!» «Или собираюсь?» Внимание привлекла еще одна пикантная деталь. Серебряное колечко в пупке. Плоский животик эротично подрагивал от ее расслабленного дыхания. Нахлынувшее возбуждение шальной пулей прострелило бедра, обжигая каждую мышцу ударной волной. Я завелся с полоборота. А девочка созрела, сипло процедил, присаживаясь на край кровати, наблюдая за тем, как красавица расслабленно согнула ногу в колени, что-то бормоча сквозь сон. Ее кожа, гладкая и безупречная на вид, переливалась глянцем в лучах рассветного солнца. Сжимал и разжимал челюсти, представляя свои зубы в ее миниатюрном пупке. Граф Дракула Брэма Стокера, недоделанный. Дыхание перехватило, в пах начал стекать расплавленный металл. Головка дернулась. Впился ногтями в ладонь, сдерживаясь из последних сил, чтобы не трахнуть спящую сестренку лучшего друга. 100 раз пожалел, что за последние недели у меня никого не было. По правде говоря, все мысли занимала работа над новым бизнесом, дела шли в гору. Не хотелось отвлекаться на беспутные интрижки. И поплатился. Наблюдал за ней, будто в 10-й раз по кругу читал одну и ту же строчку. Разум отключился. Еще ни разу в жизни не был так близок к совершению действий насильственного характера. Лина всегда смотрела на меня свысока, не скрывая собственного превосходства. Маленькая, острозубая стерва. Холёная папочкина дочка. Бездушная рублевская мажорка. Похоже, девушка даже не догадывалась, что между работой слесаря и владельцем автосервиса существует огромная разница. Я впахивал с 13 лет, помогая брату монетизировать наше увлечение автомобилями. Чуть позже заинтересовался ночными гонками, за короткий промежуток времени став одним из лучших стрит-рейсеров столицы. Зато Ангелина видела во мне лишь тупого, чумазого механика. Ну что ж, так и не смог идентифицировать эмоции, которые будила во мне сестра Феликса. Раздражение? Интерес? Похоть? Чаще всего хотелось заткнуть ей рот языком или чем-то другим. Иногда даже мастурбировал в душе с мыслями о ней. Ничего удивительного. Лина была привлекательной столичной принцессой, и внутренние инстинкты охотника взяли свое. За последние 2 года в голове еще больше укоренилась мысль, что такие девушки, как Ангелина Железнова, созданы исключительно для того, чтобы красоваться с мерцающих афиш, украшать планету белоснежной улыбкой и позировать на обложках журналов. Но не для жизни. Они холодные машины с остальными сердцами. Черствые куклы. Лживые притворщицы, созданные ублажать толстосумов разного калибра. Остатками затуманенного разума я презирал ее, однако продолжал сидеть в ногах, как цепной пес, заливая слюнями белоснежные простыни. Тело охватило настоящая агония. Поддавшись безрассудному порыву, сжал хрупкую щиколотку, чуть подтягивая ее ногу ближе к себе. Начал рисовать на прохладной коже причудливые круги и восьмерки. Медленно. Аккуратно. Забывая дышать. Боясь побеспокоить чуткий девичий сон. Облизнулся, стараясь унять бешеный стояк. Горло перехватило, когда обнаружил, как затвердели малиновые вершинки ее небольших сосков. Рефлекторно посасывал язык, представляя острые камешки плоти между своими губами. И чем дольше я любовался полуобнаженной красавицей на белоснежных простынях, тем сильнее хотел послать все к чертям и мучить ее узкую щелку весь день напролет. Нещадно трахать. Так, как она этого и заслуживала. Ангелина потянулась. Дрожь разлилась по коже при виде ее слабой, блуждающей на приоткрытых губах улыбки. Девушка часто и поверхностно дышала, даже не догадываясь, что я держусь из последних сил, чтобы не потревожить ее покой.